Однако надо было торопиться. Он быстро извлек из кармана небольшой, но очень острый нож, при помощи которого всегда расправлялся с жертвами в канаве, и шагнул к лежащей на белом ягельнике росомахе. Но Куга обладала в полной мере коварством и силой, свойственными ее росомашьему роду. Размером с небольшую собаку Куга была когтиста, зубаста, жилистые ее лапы и челюсти таили немалую силу. Сейчас она уже очнулась и, не меняя позы, не открывая глаз, ждала приближения врага. Когда подлешек нагнулся к ней, она рванулась в сторону, и нож, нацеленный ей в горло, звякнув, скользнул по камню. В тот же момент Куга вонзила в противника когти, подцепив его лапой, и Фир, завизжав, отскочил в сторону. Он снова схватил тяжелую суковатую палку и приготовился к бою. Враги стояли один против другого, готовые к отчаянной борьбе. Подлешек стремительно взмахнул палкой, вкладывая в этот удар всю свою злобу и ненависть, но промахнулся, потому что росомаха опять быстро уклонилась от нападения. Еще несколько раз Фир пытался обрушить на нее свое оружие, но все безуспешно. Она уклонялась каждый раз, наступая на него, он отходил, снова взмахивая палкой. Наконец, при очередном выпаде подлешика, ей удалось схватить палку. Цепкая Куга тотчас вырвала оружие из его рук, и тому ничего не оставалось, как без оглядки улепетывать. Конечно, если бы ей удалось схватить Фира, она бы вмиг задушила этого подлого и хилого подлешика, но он прекрасно знал ее силу, и, потеряв преимущество внезапность, а затем и палку, тотчас сбежал. Росомаха Куга очень досадовала, что упустила своего давнего врага, но, не умея быстро бегать, не стала его преследовать. От удара голова Куги кружилась, ее тошнило, ей было плохо, но она шла. Она торопилась к логову волчьего вождя. Волки остановили ее у самого входа и быстро провели к отцу-вожаку. Он встретил росомаху стоя и молча, внимательно выслушал. «За 7 дней и ночей до дня осеннего равноденствия», — задумчиво повторил слова Куги седой Вергил. «Вовремя вспомнила ты эту тайну, росомаха Куга. Завтра уже не надо было бы ее вспоминать. Завтра было бы поздно». «Почему, мудрый Вергил?» «Потому что завтра наступит тот самый восход, после которого остается 7 дней и ночей до дня осеннего равноденствия». «Вот это да!» — удивилась Куга. «А я и не знала, когда наступает этот день. Оказывается, совсем не осталось времени. Хорошо, что ты, мудрый Вергил, все это знаешь. Теперь я уже больше не понадоблюсь. Я могу идти?» «Да, росомаха Куга, ты сделала еще одно важное дело. Сообщила мне тайну серой росомахи. Теперь ты можешь идти, но помни, ведьма и лешие не прочь рассчитаться с тобой. Будь осторожна, иди». После ухода Куги седой волчий вождь некоторое время раздумывал, потом вызвал Гарта. «Проследи, Гарт, чтобы нынешней ночью дежурные волки особенно чутко охраняли барсучью нору. Сегодня ночью может произойти всякое. И пусть все наши будут особенно осторожны. Надо успеть предупредить все семьи». «Понятно, отец», — ответил Гарт. «Перед рассветом почти все наше племя должно быть на берегу родникового озера возле утеса Белой Совы. В логовах пусть останутся по 2-3 из молодых, остальные должны прийти к озеру. Я буду со всеми». «Понятно, отец», — с готовностью повторил Гарт. «У меня там очень важное дело, и вы, мои дети, и братья-волки должны быть со мной. Придя к утесу, ты, Гарт, сразу же расставишь наших братьев на дежурство для наблюдения и охраны». «Понятно, отец». Расплата. Клыкан объявил сбор всего племени на рассвете на поляне поединков. Больше оттягивать было нельзя. Надо было собраться всем и по традиции, сложившейся уже веками, обсудить пути осенних кочевок, новые места кормления. Лето уже закончилось, начались осенние дождливые погоды, но Клыкан сколько мог все оттягивал сборище племени. Во-первых, он не любил все эти обсуждения, сборы. Его тревожили недобрые взгляды соплеменников. Он чувствовал их враждебность, по крайней мере, большинства. Но обвинить было не в чем, наказать не за что. Все беспрекословно подчинялись ему. Однако он ощущал, что в племени не все благополучно по отношению к нему, и не спешил собирать всех вместе на поляне поединков. Да и ему просто нечего было сказать им. А вождь обязан что-то сказать своему племени, что-то открыть новое в своей речи, в чем-то убедить. Но Клыкан только коротко приказывал, сверкая глазами, налитыми багровой свирепостью. Рассвет выдался пасмурным, и Клыкан вскоре уже собирался двинуться к поляне. Приближалось время восхода, и к этому моменту, даже если самого ясного солнышка и не было видно из-за туч, племя все равно уже должно было стоять в ожидании вождя, и он не мог опаздывать. Это не полагалось. Но не успели бледные тени рассвета скользнуть между деревьями, как возле жилья Клыкана, просторной земляной пещере, густо устланной сеном, послышался посторонний шум. Вождь насторожился и быстро вышел к дежурившему входа телохранителю.